Мне так и представляется, как они видят нас облепленных кровью и кишками мужчин их племени, с оружием в руках, вламывающихся им в дом, и, соответственно, считают нас злобными и кровожадными захватчиками. Вряд ли они понимают, что это их охотники племени сами решили на нас напасть и сожрать, а, может, и понимают, но дико возмущены, с чего вдруг еда бегает по их поселению и убивает охотников. Фильм ужасов какой-то, БРР, чего я несу, о чем, вообще, думаю. Похоже, от однообразия фона, кровь и кишки, мой чайник свистит уже, не получается. Зло бросает Закка после очередного разбившегося о голову обезьяна людогоршка, и быстрый завистливый взгляд на меня, нечего так на меня смотреть. О, еще один горшок возле маленького сарайчика, а чем еще могут быть небольшие шалаши из пальмовых ветвей, что находится неподалеку от домов? Есть вероятность, что это туалеты, но думать об этом не хочется, потому что появляются подозрения насчет функций горшков, стоящих рядом с ними, а я в эти горшки ноги сую, не полностью, конечно, так, мысиком поддеваю и, словно футбольный мяч, отправляю в полет, до ближайшей обезьяньей рожи, и эффект получается хороший, противник оглушенный валится на землю, еще у него вся голова в порезах, вот, прямо, как сейчас, еще один обезьянолюд падает с разбитой рожей, а вот у Закка так эффективно не получается. Подцепляет он правильно, и метает метко, а вот ни оглушения, ни серьезного урона не выходит. Вот полудрау и злится, уровнем то он меня выше. Что тут скажешь, оружейное умение скитальца, бью, чем хочу, видимо, распространяется не только на использование любого предмета руками, но и, как оказывается, ногами, и, скорее всего, так, вообще, урон увеличивается при воздействии на окружение любой частью моего тела. Так что, Закка, нифиг на меня злиться. Специализацию такую крутую, как у меня, нужно было выбирать. Или идти по пути буги. Тот просто, глядя на нас, без затей пинает горшок. Как тот не рассыпается при ударе, для меня загадка. Но отлетает от ноги здоровяка предмет целым. Летит куда придется. Про меткость можно забыть. Но уж если попадает, то обезьянолюда просто сносит, порезав тело осколками. Вот, что значит сила и масса бьющего. Еще кто-то с обезьянами сражается, бросает в пылу боя Леха, скачущий вокруг, как гранд-мастер паркура. У него, похоже, есть навык паркура, похожий на мой, только раскачан намного лучше. Кто? Где? Спрашивает Буги. Там, быстро сообщает Леха. Но я так и не успеваю увидеть, где. Может, парень и не указывал вовсе, а просто сказал. И тут он добавляет. Там и там. Так где, не выдерживаю я, и кто, добавляет Закка, заметил три очага сражения, два далеко справа от нас, на какое-то время Леха прерывается, не имея возможности говорить из-за сложной ситуации во время боя, они постепенно идут на сближение друг с другом, о, еще горшок, пинаю, и они также постепенно смещаются к пирамиде, продолжает парень, в Леху чуть не попадает разрядом обезьяний маг, но я перехватываю заряд и шарахаю им самого противника. Третья группа слева и позади нас, тоже двигается к пирамиде. Похоже, не только мы стремимся уничтожить источник непроходимого поля, заключаю я. Похоже, соглашается Закка. Можно будет объединиться, и давить мартышек вместе, предлагает Буги. Можно, бросает Леха. Как раз у пирамиды встретимся. Глава 16.2. Идея то неплохая. Главное, чтобы в тех группах, что тоже прорываются к пирамиде, адекваты были, а то от этого мира можно ожидать все что угодно, но все же буду надеяться на лучшие. Это чертово рубилово мне уже жутко надоело, черти волосатые все лезут и лезут, словно в кошмар попал, бой и продвижение проходит словно в тумане и мимо меня, сознание просто успевает констатировать факты, вот я бью, еще раз бью, уворачиваюсь, тут блокирую, кусаю обезьянье ухо, зачем, не знаю. Но противник в ужасе визжит, еда обезьяноед, бью оружием в руке, пускаю молнию, щупальце бьет того, кого я пропускаю, еще пара щупалец блокирует вражеский удар мне по голове и замораживает оружие и конечность противника, я снова бью рукой, стоп, в смысле замораживает, в этот момент меж щупалец пробегает небольшой разряд статического электричества, и через мгновение тот ударяет в очередную мартышку, охренеть, продолжая раздать направо и налево, иногда тоже отхватывая, хорошо, что по касательной, размышляю над непонятным. Мне тут в голову приходит лишь последняя добавленная особенность питомца под названием сохранность навыков и способностей носителя и возможность их использовать. Но это же не совсем то, наверное. Особенность дает возможность Ктулху пользоваться умениями и навыками носителя, но делать все это он может именно телом носителя, а не своими щупальцами. Тогда, что за фигня происходит? Почему Крокозю научился хреначить холодом и статическим электричеством? А может, все дело в особенности, что сама собой выбралась после получения мной 10 уровня? Я же не знаю, что там было. Читать сейчас совсем некогда. Плюс, та же фигня с внеочередным выбором особенности самого питомца. По-любому все из-за этой хрени. Вернее, обеих особенностей, что по какому-то хрену выбрал не я. Так, нужно успокоиться. Плюсы тоже есть. Один так точно. Не Ктулху управляет моим телом, а я могу управлять его щупальцами. Еще мой питомец может долбить магией, которую я знаю. А может и не только магией. Возможно, и навыки скитальца на него распространяются. Например, мастерство боя скитальца. И теперь любой подручный, вернее, подщупальцный предмет в его гибких конечностях, грозное оружие. Интересно, если я отцеплю от себя Ктулху, полученные от меня возможности сохранятся, сможет он, например, вновь управляя телом того же обезьянолюда, метать шары холода или лупить молнией? Сейчас, конечно, проверять не буду, не то место и не те обстоятельства, но хотелось бы узнать, когда мне чуть не сносит голову маку-охуителем, и вся жизнь проносится перед глазами, приходит в голову еще один интересный вопрос. А если бы я выбрал питомцу особенность перенос своих особенностей телу носителя, то была бы у меня возможность мимикрировать или выделять нейротоксин, ага, а потом выбрать повышенную кислотность, и раствориться в кислоте, когда та побежит по сосудам вместо крови. БРР. О, одно из щупалец обзавелось обрубком копья с наконечником, и орудует им довольно неплохо. Жаль, длины этих гнущихся конечностей не хватает, нужно растить. Две группы, что прорываются к пирамиде, уже соединились. Черти волосатые разлетаются от них в разные стороны с завидной регулярностью. Саму объединенную группу я не вижу, в отличие от области с научившимся летать мартышками. Жаль, самих наших случайных помощников не разглядеть. Кстати, судя по их скорости, к пирамиде они прибудут раньше нас. И если эта группа действительно уничтожит источник купола, то получится здорово. Можно будет вообще сразу поворачивать и двигать обратно по протаренной дороге. А это кто там выплясывает? Взгляд цепляется за странную фигуру на плоской макушке пирамиды. Это какой-то высокий, по сравнению со своими соплеменниками, те тоже там присутствуют, обезьянолюд. Тощий. По крайней мере, ширина плеч такая же, как у обычных обезьянолюдов. Сам тощий обряжен во что-то цветное и яркое. На голове какой-то пышный убор, что еще больше добавляет ему видимого роста. Блин, а он там не просто выплясывает. Он, по-моему, вскрывает глотки стоящим вдруг него соплеменникам. Те падают. И, по-любому, кровь хлещет на тот постамент, что чуть в стороне от центра пирамиды. На место померших встают новые, еще живые обезьянолюды. А еще там над постаментом поднимается багровое с оранжевыми всполохами марево. Оно своими вспышками реагирует на танец тощего. Я буду не я, если этот волосатый хмырь не готовит какую-нибудь дикую гадость для нас. Глава 17.1. Демоны вас подери. Я думал, что же мне напоминает эта пирамида с постройками вокруг. А сейчас как озарило. Все это похоже на локацию Травинкл в Куросте, что был третьим актом во втором Диабло. Точно. А, вон, тот хрен тощий и высокий, напоминает члена высшего совета. Теперь, главное, чтобы этот танцующий придурок не вызвал огненную гидру, как в той игре. А то как начнет во все стороны огнем плевать, тушите тапки. Вон, багровое марево с оранжевыми всполохами начало стекать с пирамиды четырьмя ручьями. Сейчас, того и гляди, чего-нибудь как звезданет. Бом. А это что за хрень? Откуда такой резонирующий звук? Бом. Звук повторяется, и я наконец нахожу глазами упитанного обезьянолюда, долбящего дубиной по большущему металлическому диску, подвешенному в специальной раме. Жрец же. А кем этот разукрашенный и танцующий тощий обезьянолюд на пирамиде может быть? Хотя, шаман тоже подходит, но интуиция голосует за жреца. В общем, жрец же останавливает свои пляски и замирает, вскинув руки вверх, с криком: «Придите! Кому он?» Да, и нафига ему очередные приходы? Его и так, видимо, неплохо расколбасило. Вон, задергался что-то, да, и рассмеялся громко и жутко. Четыре ручья марева останавливаются пирамидальным ярусом ниже и начинают расти, превращаясь в столбы. А в клубах этой фигни проявляются некие очертания. Но мы уже скоро подойдем совсем близко, потому будет возможность посмотреть поближе. А вот группа неизвестной силы уже подобралась к основанию пирамиды. Упитанный обезьянолют успевает еще разок долбануть по диску, чтоб у него перепонки лопнули из-за высокого давления под черепом, что поднимется вследствие взрыва мозга, и его голова взрывается. Что? Я научился применять проклятие. Нет, это не я. Группа неизвестной силы поработала. Вернее, уже не неизвестной. Нам отсюда уже прекрасно видно, вжикающие и легко разрубающие обезьянью плоть, светящиеся мечи. Приспешники новых богов. Сплевывает Буги, подтверждая мои догадки. Всего 4 человека, а шинкуют макак не хуже нашего. Может и лучше. А нас, на секундочку, 4 прямоходящих, не все из нас человеки, 2 крупные и прожорливые рептилии, боевая разъяренная рысь, бешеная еще более боевая куница, Ктулху, за его щупальца и применение магии по целям, которых я не вижу, его можно причислить к отдельной единице, и хрена пойми кто по имени Кеша, он и единица и оружие заодно, это фиговый факт, блин, скорее всего, и еще одна группа, спешащая к пирамиде, что слева от нас, тоже приспешники неких новых богов. Этот факт не менее фиговый. Вот напридумывают новых богов всяких, чего нормально не живется. Бытовуха достала, насмотрелись, блин, зомбатуба, теперь сектантами какими-то заделались. А нам вали их всех, будто и без них врагов не хватает. Вон, очередная оторванная конечность пролетает мимо меня. На этот раз хоть изогнуто причудливо, хоть что-то новенькое. Я, похоже, теперь понимаю, почему отец Лехи, по словам ребят, был безбашенный и отбитый на голову, месил все и вся, при этом напевал песенки. Просто если ты проживаешь жизнь в таком вот бесконечном месилове, с разлетающимися кишками, конечностями и фонтанами крови, то быстро свихнешься и песенки запоешь. У меня, походу, этот процесс в сознании начался. Вижу пролетающую мимо меня обезьянью голову, и кажется, что она улыбается мне. Радостно становится, хочется улыбнуться ей в ответ, но беру себя в руки. «Вы кто?» – до нас доносится вопрос слева. 3 крепких мужика со светящимися мечами. Остальная экипировка точно такая же, как у убитых нами Бришслыва и Ергора. Шустро же они сократили между нами расстояние. Замечаю по выражению лица Буги, как тот собирается ответить что-то из разряда того, что первым приходит в голову, а скорее всего, ему в голову приходит послать приспешников новых богов подальше, но нам это сейчас невыгодно, пускай лучше обезьянок калечит, поэтому первым успеваю взять слово, вон, указываю пальцем на жреца обезьянолюдов, еретик, незнакомый мужик не совсем понимает о чем я, но на тощего придурка смотрит, он хочет призвать в наш мир еще каких-то богов, нужно убить и не позволить ему это сделать, столбы бордового марева, наконец, развеиваются, оставляя стоять 4 прямоходящих здоровых, уродливых и угловатых существ, с рогами, такими длинными, козлиными, демоны, вопросы к нам у мужиков пропадают, а к жрецу и рогатым лицам появляются, и приспешники богов, обгоняя нас, устремляются к пирамиде, а там 4 их собрата уже бросаются на козлорогих демонов, неудачно, один из призванных существ с громким рыком спрыгивает к приспешникам новых богов, разводит руки в стороны, и от него, кольцом, расходится светло-голубая волна, что оставляет изморозь на ближайших предметах, а вот вокруг наших временных союзников возникают защитные купола, что не дают людям замерзнуть, но ударной волны хватает, чтобы их всех раскидать, следом за первым демоном прыгают вниз еще 2, а 4, что остался, водит руками над головой, что-то, при этом, нечленораздельно порыкивая, а над нашими головами, в небе, начинают сгущаться тучи, ну, еще глаза закати, чтобы те полностью белыми стали, и будешь штормом из иксменов, блин, зря я про огненную гидру вспоминал, один из демонов, что оказался внизу среди приспешников новых богов, что рыкнув опускается на колени, и от него во все стороны начинает разливаться жидкое пламя, а нам точно к пирамиде надо, может найти способ против купол другим способом, глава 17.2, волна огня окутывает приспешников новых богов, спрятавшихся в защитные поля, а вот толпу обезьянолюдов, что бросалась на своих врагов, выжигает напрочь, развеивается метров за 30 до нас, но ударивший в лицо поток жара все же ощущаем. Один из приспешников дергает руками в каком-то жесте, и тот демон, что залил округу огнем, отлетает и с силой врезается спиной в ступени пирамиды. А еще трое вскидывают какие-то жезлы, и во второго демона летят яркие вспышки. Откуда тут бластеры? Правда, демону урона не наносит. Тот в буквальном смысле слова обращается в гранит, или не гранит, что скорее всего. Не разбираюсь в минералах. Скульптура, в которую превратилось существо, представляет собой черный глянцевый камень, какой-нибудь оникс. Так вот, все эти снаряды бластеров скользят по поверхности скульптуры и разлетаются в стороны. А демон, что прикидывается штормом из X-менов, резко дергает руками, и из туч сверху рушится ливень из молний. Те попадают как в приспешников, так и в свеженабежавших обезьянолюдов. Чтобы всем в этом эпицентре точно скучно не было, четвертый демон создает гидру. Правда, из воды, но, сука, гидру, та хреначит по всем несколькими режущими струями, что вспарывают, словно нож масла, грунты тела мохнатых аборигенов, а заодно превращают эпицентр в небольшой пруд, по которому гуляют разряды, попадающих в воду молний. Нам приходится тормознуться, чтобы не влезть в зону поражения. Ну нахрен, давайте обойдем их всех, предлагаю, на мой взгляд, самый нормальный план после просто свалить. Пусть сами друг с другом разбираются. Мы завалим тощего жреца и разломаем хреновину на вершине пирамиды, что является источником купола. Поддерживаю. Хором выдают буги и Закка. Леха кивает и начинает уводить варанов-ускоротов в сторону, огибая место сражения. Обезьянолюдов по пути встречаем много, но все они в основном спешат в эпицентр сражения. Но небольшая часть из них на нас продолжает нападать. Когда подбегаем к пирамиде, обежав место сражения, ливень из молнии прекращается, и только один из приспешников лежит в воде и подергивается от остатков зарядов, остальные на ногах и укрыты индивидуальными куполами. Да, и валяющийся начинает подниматься на ноги. Сильны гады. Также я успеваю обратить внимание на застывшего камнем демона. Демоническое стихийное воплощение, 24 уровень. Ну, после долины студеного пика меня уровнем не удивишь. Но вот то, что он застыл, неверное утверждение. Из кончиков его рук начинают вырастать длинные и неровные шипы. Затем, демон заваливается вперед, втыкая их в землю. После чего я начинаю чувствовать под ногами странную вибрацию, что мне не очень нравится. Не знаю, что это демоническое стихийное воплощение задумало, но нам остается пробежать за его спиной и вбежать на пирамиду. Тварь, что поливала огнем, уже встала и прыгнула в толпу приспешников. И там вместе с Водяным пытаются разобраться с противниками в рукопашку. Гидра уже распалась. А нам, чтобы добраться до жреца и вершины пирамиды, остается преодолеть демона, что сейчас шарахает одиночными молниями по приспешникам. Вибрация под ногами резко усиливается. Неожиданно, Барсик, бегущий чуть впереди, взлетает. Охреневаю в первое мгновение, пока не замечаю, как тело рептилии отрывает от земли растущий гигантский каменный шип. Варан хрипит и дергается телом, но вряд ли он выживет. Барсик, в отчаянии кричит Леха. Собрат варана с диким верещанием бросается на обидчика. Он своей тушей сносит склоненного в высоком партере демона. Пытается откусить голову, бешено работает лапами с когтями, пытаясь разодрать тело. И это даже приносит результат, на каменной поверхности появляются царапины. Правда, ящера пронзает каменное жало, но это не сказывается на интенсивности и свирепости его атак. Не спасешь, останавливает друга Буги, так как Леха чуть не рванул на помощь рептилии. Он нам дает возможность прорваться, да и соперники они почти равнозначные. Ну, да, шарик 23 уровня. Только что-то мне подсказывает, будь он на 5 уровне выше, и то бы не справился с демоном. Но сейчас не время об этом размышлять. Мы толпой вбегаем по лестнице пирамиды. На одном из ее ярусов стоит демон, что владеет молнией. Тот явно задумывает шарахнуть ей нас. Я вырываюсь вперед. Попробую перехватить заряд. А еще с вершины, смешно перебирая на бегу ногами, спускается тощий жрец. В его руках узкий мак у охуительно длинном древке. Эдакое копье. Яркое свечение и пробегающие заряды образуются на руках демонического стихийного воплощения. Он сводит ладони с громких громоподобным хлопком. Демона и меня соединяет мощная и ослепляющая ветвь разряда. Перехватить не получается. Мои ноги отрываются от ступеней. Тело сковывают судороги. Я, окутанный разрядами, пролетаю мимо своих друзей. Глава 17.3. 1, 2, 3. Полет нормальный. Правда, кайфа от затяжного падения спиной вперед не наблюдаю. Меня не слабо так откинуло, да и высота приличная, а боль есть, есть, но, не сказать, чтобы прям сильная, и больнее бывало. Заранее перехватить мощный разряд не получилось, но уже в момент удара, я закольцевал его вокруг контура тела, теперь лечу, сверкаю, красавчик. Вот только держать заряд на себе и не пустить внутрь организма довольно тяжело, телом шевелить сложно, напряженные мышцы никак не отпустит, кажись, сейчас будет приземление. Сбоку от меня появляется острие кола, на этот раз металлического, а не каменного. Блин, как бы самому не насадиться на такой. По мере моего падения, острие кола поднимается выше, основание его утолщается, и мне открывается вид на насаженное на него, как насекомое на булавку, тело человека. Похоже, одному из приспешников новых богов не повезло. Мгновение, за которое ощущаю прикосновение телом к мягкому воздушному покрывалу, сменяется жестким ударом, чуть язык не прикусываю, вверх взметается черное облако сажи и пепла, окутывает меня, закрывая обзор, сквозь эту черноту вижу вспыхнувший с человеческий рост яркий факел, а по ушам бьет истошный вопль, он как раз исходит от факела, секунда и он рассыпается кучей пепла, кажется, это был еще один приспешник, похоже, дела у них так себе. Помимо крупного и высокого кола с насаженным человеком, рядом с собой обнаруживаю еще несколько шипов поменьше, из них пара металлических. Прослеживаю взглядом, откуда они могут идти. Сквозь оседающий пепел вижу демоническое стихийное воплощение, превратившееся в камень. Уже не только в камень, частью он состоит из разных минералов. Правая рука, что воткнута в землю, и голова точно железные. Они слегка оплавлены и немного перетекают. Рядом с демоном продырявленный в нескольких местах шарик, и также, насаженный на шипы, очередной приспешник. Вот только он, похоже, успел воспользоваться моментом, когда демона отвлекал наш варан Ускарат. На металлической башке демонического стихийного воплощения красуется широкий и глубокий разрез, словно рубанули чем-то, и вот в глубине этой расщелины отчетливо виден пульсирующий мозг, а хрен его знает. А ты чего переводишь взгляд своей раскуроченной головы на меня, зачем второй рукой начинаешь как-то странно шевелить? Демоны тебя подери, зря ты так, преодолевая судороги в мышцах и боль, дотягиваюсь до ближайшего металлического шипа, и спускаю в него весь накопленный заряд, миг, и пульсирующее нечто в башке демона окутывается серией разрядов, чернеет и испускает струйку дыма. Демоническое стихийное воплощение 24 уровня погиб, так-то, и судорог как не бывало, лишь легкое болезненное послевкусие, но это все фигня, откашливаясь от попавшего в дыхательные пути пепла, быстро оказываюсь на ногах, осматриваюсь. Это один из обезьянолюдов, что подобрался близко, шарахается, когда оборачиваюсь к нему, бросив свое копье, улепетывает. Тьма демон нас всех пожрать, продолжает верещать он. Другие мартышки, глядя на меня, также бросаются прочь. Вот это эффект. Знал бы про него, давно измазался в что-нибудь черное, и прошли бы тогда до пирамиды в спокойствии. Нет, ну а че, стою весь такой пепельно-черный, местами посветлей, за спиной в разные стороны вскинуты щупальца, по которым, кстати, пробегают несильные разряды. Представляю, что у меня сейчас с волосами. По-любому, кажутся многочисленными рогами. Хех, ну, чем не дьябло африканского континента. Так, шпану малолетнюю разогнали, пора заняться кем-то посерьезней. Вот, как раз перед собой вижу очаг Месилова. Демон, извергающий пламя, два приспешника новых богов и куча обезьянолюдов. Последние упорно огибают меня и спешат сдохнуть в общей куче рядом со своими сражающимися собратьями. Одного из приспешников демон откидывает в сторону с обугленной ногой и обожженным лицом. Блин, дела хреновы. Против этой зажигалки мне выходить один на один не очень хочется. Кеша, ты как? Спрашиваю своего питомца, которого так и продолжаю удерживать в руке. Подношу его к своему лицу поближе. Кхе-кхе. Выдает мне птичья голова с почерневшими от сажи и пепла перьями. Дэ-дэ, кхе, дэ-дэ дракон, ага, почти огнедышащий, сообщаю ему одобрительно. Сейчас будешь постигать воспламенение на собственном примере. Заметив испуганный взгляд питомца, тут же добавляю, все ради высшей цели по обращению тебя в легендарного высшего огненного дракона. Это достигается путем самосовершенствования, самопожертвования, культивации, слияния со стихией и трансформации. Подходя ближе к сражающейся толпе, продолжаю пояснять и наставлять, возлагаю на тебя очень важную миссию, отправлю в стан противника, сеять там неразбериху и хаос, но ты должен проникнуть туда так, чтобы не вызвать подозрений, то есть не выглядеть грозным драконом, заметив его приподнявшуюся бровь. Не знаю, как у попугая так может получаться. Да-да, ты должен как можно меньше привлекать внимание, продолжаю заговаривать зубы. Лучше притворись. Ну, не знаю, как раз выхожу на расстояние удачного броска. Кеша, притворись кегли. Бросок, почему кегли? Понятия не имею. Просто первое, что в голову пришло. Кеша летит прямо сквозь мощную струю пламени, что вырывается из пасти демона. Перья на голове питомца вспыхивают. И в глаз демонической стихийной сущности втыкается своим клювом горящий живой дротик. С живым погорячился. Это уже обгорелый почерневший трупик. Ты кто еще такой? Оборачивается ко мне еще стоящий на ногах приспешник новых богов по имени Кручияр. Этот тот самый, с кем я уже вел диалог и натравил на жреца с демонами. Это же, хрипучим голосом выдает, лежащий на земле среди трупов макак, приспешник с обугленной ногой и поджаренным лицом. Он пытается указать на меня пальцем, в темном доспехе, во все стороны торчат щупальца, нет системного имени, это он, с удивлением таращится на меня Кручияр. Это последнее, что он произносит. Демоническая стихийная сущность взрывается изнутри, от него в разные стороны разлетаются яркие огненные лучи, из глаз тоже, ага, и вот из того, что с Кешей, он как раз направлен примерно в нашу сторону, вот мой питомец, влетев из глазного яблока кометой, вместе с лучом, выжигают и сносит верхнюю часть тела Кручияра. Хрена се, ошеломленно хрипит мужик с обожним лицом, не в силах что-то еще произнести, такие дела. Пожимаю плечами, и со всей силы опускаю на его немного обуглившееся темечко каменную бутыль. Альдер, человек 17 уровня погиб. Фух, как все удачно сложилось. Пора подобрать уголек по имени Кеша и бежать к своим. Глава 18.1. А вы кто? Какой еще повелитель песцов? Глава 18. А вы кто? Какой еще повелитель песцов? По лестнице пирамиды поднимаюсь не торопясь. А куда спешить? Демоническая сущность, что молнией шмаляла, коньки отбросила. Ребята поднимаются к вершине. Тощий жрец поднимается с ними, но не по своей воле. Принудительно. И не сам. Его буги за ногу тащит. А башка обезьяна людоволочится следом за обессиленным телом и считает ступеньки. Со мной нельзя так, подпрыгивая на каждый, бубнит она. Ребята, увидев, что со мной все в порядке, что я сам уже поднимаюсь к ним, больше не оборачиваются. Я вел ликий ша-ша-ша-шман. Все-таки шаман, а не жрец. Хотя, какая разница, на стенание тощего обезьянолюда никто не обращает внимания. Вы поплатите-ти, на те этих шаман за какое-то время замолкает. Может, особо сильно затылком приложился, или язык прикусил. Есть, нет, не прикусил. Бормочет что-то, ему, походу, еще и сильно больно. По крайней мере, должно быть, на мой взгляд. Все же у него вторая нога вывернута под неестественным углом. Да, и рука тоже. Не можете себе позволить так обращаться со мной. Я могу, наконец, обращает внимание на шамана Буги. А еще могу вот так. И дергает обезьянолюда за ногу так, что тот сильнее ударяется башкой о ступеньку. Еще и вывернутая нога, качнувшись, упирается в другую ступень. А здоровяк продолжает идти. Дикий крик боли разносится над пирамидой. И шаман, наконец, замолкает. Видимо, сознание потерял от болевого шока. Оглядываю подходы к строению. Толпа обезьянолюдов сгрудилась вокруг пирамиды, но подниматься не спешит. Они внизу о чем-то перешептываются и периодически указывают пальцами в нашу сторону. Что именно они там обсуждают, мне как-то все равно. Главное, к нам не лезут. У меня это бесконечное сражение уже в печенках сидит. До сих пор перед глазами нет-нет, да и возникают фантомные видения из кишок, крови и летящих конечностей. Когда ребята добираются до вершины, я их догоняю. «Стильно выглядишь», — бросает мне Буги, подтягивая ближе тело жреца. «Слежу за модой», — бурчу я. «Я пытался по пути сюда отряхнуться от пепла и сажи, но нифига не получилось. Налипла зараза. Что-то от тебя сильно горелым несет», — кривит нос Закка. «Красота требует жертв», — вздыхаю я. Потом указываю на шамана. «А этого чего не убили? Пусть расскажет, как купол над локацией отключить», — произносит Леха. Кашусь на постамент, на нем установлено подобие штатива, выполненного то ли из золотых, то ли из позолоченных прутьев. В штативе закреплен бесцветный кристалл размером с кулак, из этого камушка в небо бьет яркий луч. Видимо, это и есть источник купола. А если просто долбануть по камню, интересуюсь я, Все проще, чем эту мартышку наверх тащить. А вдруг что-то пойдет не так, сомневается Буги. Мало ли, пусть лучше этот шаман сам отключит, поддерживает товарища Леха. А Закка добавляет, есть шанс, что тот, кто тронет кристалл, пострадает. Блин, разумные вещи парни говорят, додумались же, я бы на их месте не запаривался, но они молодцы. Трогать непонятный кристалл, действительно, может быть опасным. Ну, давайте, заставляйте его отключать эту хрень, предлагаю товарищам. Надо как-то его разбудить, немного виноватым тоном произносит Буги. Первым откликается на предложение Куница. А во, она тоже уже 10 уровня. Молодец какая. Кстати, мне нужно не забыть чуть позже глянуть, что там мне самому за 10-й прилетело и, что за выбор без меня мной сделан. Юркий шустрый зверек прыгает на лицо шаману и лапками раздвигает в разные стороны веки обезьянолюду. Широко так раздвигает, как бы ни оторвались. Куница смотрит в раскрытый глаз, потом на нас и снова в глаз. Шаман не реагирует. «Можно плюнуть», — предлагает Буги. «Можно и плюнуть», — усмехаюсь я, присаживаясь напротив головы обезьянолюда. «А можно попросить Кешу клюнуть глаз?» Кеша, что уже пришел в себя, то есть ожил, смиряет меня недовольным взглядом, а потом демонстративно обиженно отворачивает свою голову с почерневшими перьями. «Чего дуешься? Это было все сделано ради твоего развития и эволюции, глупая ты птица. Стараешься ради него, а он еще и обижается». Качаю головой и тоже принимаю обиженный вид. Видел бы ты себя, когда убил того демона. Не просто огнедышащим драконом промчался, а пролетел полыхающей кометой. Феникс позавидовал бы. Феникс, заинтересованно произносит Кеша и поворачивается ко мне. Хитрость удалась. Феникс, Феникс, подтверждаю я. Кстати, наш мир от вторжения инопланетной расы как раз и спас именно Феникс. Делится информацией Буги. Конечно, неназываемый провернул основную операцию, но конечный удар нанес птиц, что был в команде с неназываемым. Он в последний момент смог эволюционировать в Феникса, слиться со стихией и преодолеть плазму, достигнув ядра. Птиц, ядра, выгибаю бровь, что за ядра, имя какое-то знакомое, а в голове у меня почему-то рождается видение из сна, того, где я лечу навстречу к нестерпимо яркому и испепеляющему свету. «Понятия не имею», — отвечает здоровяк, сбрасывая мое наваждение. «Может, дед объяснять не умеет, может, сам не до конца понимал, что там было. Он с неназываемым не был в тот раз». В этот момент шаман приходит в себя, и первое, что видит, темное человекоподобное нечто со страшными щупальцами из-за спины. «Меня, то есть, в ужасе шарахается он, чуть не прикладывается об каменный пол затылком, пытается отползти от меня». Причем, невзирая на поврежденные конечности, «Да-да, демон», — судорожно произносит он, не сводя с меня глаз, настоящий, и теряет сознание. На этот раз, похоже, от страха, сука, через пару минут, как, шмяк, отключить, шмяк, задавая вопросы, Буги на каждом слове стучит головой шамана о постамент, кристалл, шмяк, тот, в секунды, когда приходит в сознание и еще не успевает отключиться, только воет и бросает на меня взгляд полного ужаса. «Так не пойдет», — качаю головой. «Дай его сюда. Я знаю, как сделать, чтобы он помог». Здоровяк отстраняется от шамана, а я просто хватаю его за шкирку и бросаю в сторону штатива с кристаллом. Сначала тело обезьянолюда просвечивается, словно рентгеном, а потом сваливается с постамента вместе с рассыпавшимся кристаллом. Луч, бьющий в небо, тут же пропадает. Вот и все, демонстративно отряхиваю ладони. Ну, да, чешет затылок Буги. Так проще. Главное, заключает Леха, купол пропал. И мем моя, начинает причитать лежащий на боку шаман, разглядывая свои руки и тело. Моя сила. Где моя сила? У меня ее больше нет. И начинает рыдать, горько так, подвывая, и долго не останавливается. Похоже, кристалл или луч высосал из него всю энергию, предполагает Закка, и, возможно, насовсем, невозможно, а скорее всего, заключает Буги, иначе, чего ему так рыдать, он даже бояться перестал, видимо, теперь не сможет магичить, обезьянолюды, что собрались под пирамидой, так и не проявляют агрессии и желания подняться к нам, тук-тук, раздаются удары откуда-то снизу, вернее, под ногами, тук-тук-тук-тук, эй. Кто там наверху, раздается глухой голос, энергетические путы пропали, Значит, кто-то шлепнул мохнатого колдуна. Мы знаем, что вы там есть. Выпустите нас. И снова раздается стук. Отсюда. Первым находит источник шума Закка. Полудрау указывает на позолоченный квадратный лист на полу недалеко от нас. Он, скорее всего, служит люком, раз имеет ручку и несколько запирающих задвижек. Откройте, пока мы сами не выбрались и не порвали вас на лоскуты. Глава 18.2. Переглядываемся. Может, ну их нафиг, негромко озвучивает Закка то, о чем думаю и сам. Эй, мы слышим вас, раздается от люка. Мы все равно выберемся отсюда. И задницы вам надерем, сосунки. Выпустим, потом разберемся, предлагает Леха. В принципе, давай, соглашаюсь я. Из-под люка доносилось только два голоса. Логичным будет предположить, что там двое. Не факт, что это действительно так, но все же, а нас четверо, плюс питомцы. Обходим люк со всех сторон. Я встаю чуть подальше и готовлюсь жахнуть по незнакомцам зарядом. Так, на всякий случай, чтобы шоком обездвижить на первых порах. Приходится отпустить Кешу, чтобы его не мучить и не пропускать лишний раз через его тело заряд. Тот взъерошивает перья на голове, пытаясь отряхнуться от пепла и сажи. Бесполезно. Питомец недовольно кряхтит. Буги сдвигает запор и откидывает люк. Из темного провала тут же раздаются недовольные голоса. Ах, печенку вам взад. Чего так ярко? Меня солнце ослепило. Кашусь на небо, что даже на такой высоте частично скрывается кронами гигантских деревьев. Нет, соглашусь, что тут светлее, чем вне поселения или внизу. Над самой постройкой плотность листвы и ветвей значительно жиже. Но слепящее солнце, даже определить, с какой стороны оно находится, мне не удается. Вылазить то будете, бурчит Буги. Сейчас, глаза привыкнут, раздается в проеме. А еще кровоснабжение получше восстановится, чтобы мы могли надрать вам задницы за дерзость. Знали бы вы, сколько лет мы проторчали в роли дойных коров в этом темном склепе. Вы молоко даете, удивляется Закка. По голосу мужики, а, оказывается, самки, недоумевает Буги. Че, доносится гневное из проема. Вы че там, падаль, сказали. Успокойся, брат, сейчас выберемся и заставим их страдать. Хоть из нас постоянно кровь качали, но мы еще всем покажем. Ща, ждите, урки ушастые. Ушастые, уже шепотом спрашивает первый говоривший второго. Наверное, считает, что мы его не слышим. По-любому, ушастые, отвечает ему второй таким же шепотом. Вишь, какие дерзкие, уши корнями в мозг проросли. Сами вы ушастые, не выдерживает Закка. Во, радостно выдает голос. Говорил же тебе, пис, один из них точно ушастый, обиделся. Хе-хе, прячьте свои уши, добавляет другой довольно громко. Мы уже идем. И тут из проема начинают вылазить один за другим две фигуры. Вальяжно так, они удачно оказываются ко мне спиной. Хм, колоритные персонажи, ростом они немногим выше тех же обезьянолюдов. Крепкого сложения, босоногие ступни мохнатые, пусть и не так глобально, как у обезьян, одеты в рванье. Хрустнув косточками на кулаках, а после и шеи, один из них заявляет: «Нас, оказывается, спасли сосунки малолетние». Хех, че, щеглы, усмехается второй, повторяя сначала жесты первого и оглядывая троицу ребят. «Меня они пока не видят, ха, не ссыте, малявок не трогаем, качаться сюда пришли, так и быть, в благодарность за то, что вытащили нас, подтянем вас по уровням, погоняем как следует, подкачаем». Ребята от этого заявления даже не находятся, что сказать, молча разглядывают освобожденных. «Команда у вас, конечно, так себе», заключает первый. «Ни одного нормального разумного бойца, ни одного хоббита, малолетний ушастый, малолетний дылда-дылданутый и малолетний обычный дылда, и зверушки. А вы не бойтесь, что за дылду я вам стукну», спрашивает Буги, покачивая в руке свое бревнышко. «Вот этой дылданутой стукалкой, ха, у тебя стукалка не выросла, чтобы мне хоть что-то противопоставить», нисколько не пугается один из освобожденных. «И не такие пытались нам что-то сделать, ты нежный подростковый прыщ по сравнению с теми монстрами». Оба недоросля задирают от гордости головы. «Перед вами, малыши, великие герои своего народа и этой планеты. Ни монстры, ни драконы нам не страшны. На драконе мы даже как-то летали». Кеша, стоявший до этого рядом со мной, с интересом вскидывается, склоняет чуть голову и цокает крабьими лапками, обходя освобожденных. Хочет, видимо, посмотреть на них спереди. «Я же смотрю на системную информацию над головами. И не я один». Закка и Буги, показывая на парочку пальцами, бормочут неразборчивое и удивленное, что-то типа «это же, а во, это они». Пиздун, Хоббит, 24 уровень. Гондон, Хоббит, 24 уровень. Чуть не хрюкаю от смеха, прочитав имена, еле сдерживаюсь. Кто их так назвал? Но что-то эти имена кажутся знакомыми. Не могу понять откуда. А это еще что за такое? Удивляется Гондон, указывая пальцем на вышедшего пред ними химероида. Усмехаюсь. Знакомьтесь, это Кеша, произношу я, будущий дракон, а может и феникс. Кишшадраккаон, гордо задрав клюв, хрипит мой питомец. Ха, кашляет пиздум. Дракон, оба хоббита, наконец, поворачиваются ко мне. В этот момент на их, почему-то знакомых лицах, глаза превращаются в блюдца. За пару секунд оторопело оглядев мою тушку с ног до головы в полном молчании, парочка резко бросается на меня. В последний момент, с мыслью, хотят завалить, активирую разряд. Хоббиты врезаются в меня с криками. Повелитель песцов. Повелитель песцов вернулся, а потом дружное. А-а-а. От боли. Когда они начинают сжимать меня в своих объятиях, их тела пробивают разряды молний. Глава 19.1. Главное, не заразиться. Только когда понимаю, что эти крепкие карлики меня не убивать ринулись, а обнимать, сразу же вырубаю разряд. Хоббиты освобождают из объятий, но продолжают смотреть на меня с глупыми улыбками. Пытаются что-то сказать, раскрывая в попытке рот, но не решаются. Мда, лица мужчин средних лет с вздыбленными курчавыми волосами испачканы сажей. Их счастливые глаза рассматривают меня. Это не он, замечает за их спиной Буги. Пиздум и Гондон с недоумением оборачиваются на него, а еще их лица выражают. Ты чего, дебил, несешь, как не он, когда он, не, так-то он, просто внутри не он, исправляет друга Закка. На полудрал хоббиты глядят с жалостью, как на совсем полоумного, только тело родное, подтверждает слова товарищей Леха. Хоббиты, переглядываясь, вновь поворачиваются ко мне. Мы, конечно же, в глубине души надеялись, что ты, Макс, несмотря на то, что пропал на столько лет, появишься и всех спасешь. Но, не договаривает пиздум, подбирая слова, за него заканчивает Гондон. Но какого хрена ты с собой этих малолетних дегенератов таскаешь? Решил сжалиться над убогими и прокачать их? Предлагаю их снова засунуть в ту темную жопу, из которой мы их выпустили, и запереть люк, говорит Буги голосом, не предвещающим для хоббитов ничего хорошего. Так и сделаем, соглашается Закка. Плевать, что герои прошлого и друзья неназываемого. То есть, это друзья моего отца, удивляется Леха. Удивляются и хоббиты, что хотели уже было навалять парням. Они снова недоуменно переводят взгляд то на меня, то на Леху. Чешут затылки. Этот шкет о чем говорит, спрашивает меня пиздум. Чей он сын? Я, тоже почесав затылок, отвечаю. Мой. Хоббиты в который раз переводят взгляд с меня на Леху. И я тут же добавляю. Вернее, не совсем мой. Головы поворачиваются в мою сторону, чуть ли не со скрипом. Блин, как бы они у них совсем не открутились. Лица их мне знакомы, словно очень и очень давно не виденные мной и позабытые соседи, что вызывают в душе некое родное чувство, ностальгию. И будто бы меня эти личности когда-то сильно раздражали и бесили. Сын от моего тела, но не мой, пытаюсь пояснить. Ведь я не совсем я. Вернее, я это я, а тело не мое. На этот раз пиздум и Гондон снова переглядываются. Брат, обращается один к другому, тебе не кажется, что повелитель песцов заразился от малолеток какой-то болезнью, что повышает уровень дебилизма? Кажется, брат, и меня это очень беспокоит. Нужно что-то делать, как-то выручать, и всех этих больных детишек тоже. Предлагаю найти Одноглазого. Точно, хранитель должен помочь. Ага, откажется, повторим подвиг птица. Блин, до сих пор обижаюсь на эту курицу за то, что не отдала нам тот глаз. Согласен, он же его просто сожрал. А мы собирались крутой амулет замутить. Не каждый день в руки попадает глаз хранителя. Мы вам не мешаем, спрашивает хоббитов Леха. Те поворачиваются к ребятам. Не беспокойтесь, малыши, обращается к ним пиздум. Мы отыщем хранителя и найдем способ вылечить вас. А мы сами, случаем, не заразимся, спрашивает Гондон. Не хочу заразиться такой страшной болезнью. Хоббиты, опасливо поглядывая на нас, начинают отступать. Дебилизм таких, как вы, точно не возьмет, качает головой Закка. И тихо шепчет Буги. Там ему брать уже нечего, все давно взято. Тот хихикает в ответ. Мы и сами уже направляемся к хранителю, сообщает хоббитам Леха. По пути будет интересно послушать о ваших совместных приключениях с моим отцом. Ну, так батю спроси, удивляется такому пожеланию Гондон. И уже мне, точно твой сын, так-то похоже внешне. Но вы, люди, на одно лицо, и все такие дылды. Вздыхаю еще раз. В общем так, начинаю подбирать слова, чтобы правильнее и понятнее все объяснить. Через некоторое время. Ты извини, Лех, пиздун дотягивает свою руку до плеча парня для дружеского хлопка, что не сразу поверили и не восприняли всерьез. Зал бы ты, как много твой отец для нас значит. Да, соглашается с другом Гондон. А хочешь, мы как-нибудь так отпинаем этого самозванца, чтобы он покинул тело Макса? Есть же шанс, что тогда твой папа вернется в освободившееся тело. Закатываю глаза. Мы уже спустились с пирамиды. Идем через поселение обезьянолюдов. Те расступаются и даже не смеют к нам подходить близко. Тем более, проявлять агрессию. А за спиной, у подножия пирамиды, огромная толпа обезьяньих женщин пинает худое тело главного шамана. Вернее, бывшего шамана. Больше он колдовать не способен. А женщины, как я понял, вымещают на нем свое недовольство за то, что убил об нас большую часть мужского населения, а заодно вел себя совсем неправильно. Глава 19.2. Снова через некоторое время. Ну-ка, еще раз пошевели щупальцами, в который раз достает меня Гондон. Вздыхаю и скручиваю из щупалец известный в моем мире жест, изображающий оттопыренный средний палец. Путешествие по джунглям с этой парочкой превращается в легкое приключение. Они приватизировали в племени обезьянолюдов кожаные ремни, и с помощью их запускают камни, найденные хоть под ногами, с такой силой и скоростью, что те легко прошибают череп крупным животным. Да и расстояние полета снаряда немалое. Фигня какая-то, в очередной раз заключает хоббит. Не впечатляет. Растягиваться все-таки не могут? Нет. Сколько можно ему повторять? Угу, задумчиво выдает он. Молнией бьешь, но как-то слабо. Воздухом не владеешь, зато подморозить слегка можешь. Перемещаться на расстояние не умеешь. Писец за собой не приводишь. Мастерски не пинаешь предметы ногой с летальным исходом для противника. Я прерываю хоббита. Вот тут бы я поспорил. У ребят спроси. С пинанием ногой предметов у меня все в порядке. Допустим, кивает Гондон и продолжает перечислять. Песни не поешь, уровень низкий, скоростью высокой не обладаешь, глаза не светятся, зубы не острые, рявкать, ошеломляя противника и поднимая друзьям боевой дух не можешь, нет живого доспеха, вместо него не до щупальца. Вывод неутешительный, из тебя повелитель песцов максимум на двоечку, то есть, тебя не то что полумаксом не назвать, даже на недомакса не тянешь, и ведь рассуждает с умным видом профессионала. Вот же он достал, могу не до щупальцами поделиться, огрызаюсь я, и рывком рук отдираю от своей шеи ктулху. В этот момент раздается флюп, протягиваю вперед, в пасть кракозю втягиваются тонкие полупрозрачные нити, что до этого находились в моем теле и были, как я понял, подключены к нервным центрам и мозгу. Хочешь, предлагаю хоббиту, знаешь, какие классные, давай, дружелюбно улыбаюсь, ну, давай. Продолжаю убеждать, это совсем не больно, и впечатлений масса. Ты же хочешь быть хоть немного похожим на своего кумира? Сейчас посажу тебе вот этого на шею, а он остальное сделает сам. Тихонечко кольнет, чуть-чуть пощипает и, вуаля, приближаюсь к Гондонну с ктулху на втянутой руке. Заинтересованный новым телом, кракозю начинает тянуть к хоббиту свои щупальца. Тот пятится, отступает. И куда же делась его храбрость? Да, чего мне? Я ж не повелитель песцов, мне такие штуки не нужны. Давай, не дури, убери эту склизкую штуку. Закидываю питомца за плечи. Вспышка легкой боли от укола и несильного жжения, в сравнении с первым разом, секундное потемнение в глазах, и щупальца снова слушаются меня. Нужно будет для Ктулху найти какого-нибудь крупного и сильного носителя. Тогда его эффективность вырастет. Гондон, погладив свою шею и опасливо покосившись на мою, продолжает путь. Почти тут же совершает резкое движение рукой, и в кустах заваливается туша зверя с пробитым черепом. Блин, даже и не знаю, является ли плюсом их путешествие рядом или минусом. Они не дают приближаться к нам любой живности. Опасно и нет, но мы из-за этого сами не прокачиваемся. С другой стороны, движемся довольно быстро, а, значит, быстрее доберемся до некого хранителя, который, по заверениям всех тут присутствующих, сможет помочь мне с заданием и ситуацией в целом. Правда, пиздун, переглянувшись с Гондоном, обронил как-то тихо. Если, конечно, одноглазый снова дурить не станет и прикидываться больным на голову. Вот мне и остается надеяться, что с хранителем будет все в порядке, он не станет дурить и поможет мне. А то, получится, зря будем до него тащиться. Кстати, хоббиты, несмотря на то, что хорошо знают хранителя, где он находится, понятия не имеют. А вот молодой Леха, что его видел несколько раз много лет назад, почему-то знает к нему дорогу. И главное, остальных это не удивляет. Ох, отсмеявшись, произносит Пиздум, болтающий с Буги о его деде. Как вспомню, как Молчун с Серегой чуть огромный кусок скалы не обрушили на поселение, так и... Это ты про что? Перебивает его Гондон, все же отошедшие от меня подальше. Помнишь, когда ты их приколол насчет меткости бросков молота? Спрашивает его друг. А, расплывается в улыбке хоббит. Ты еще им мишень нарисовал на скале, прямо над входом в пещеру с душевой. Помню, они здоровый Серегин молот по очереди в цель. Такой грохот стоял. Там трещина здоровая пошла. Во время Бин-Пин заметил. Заставил наших братьев скобами закрепить. А Гух потом месяц трещину заращивал. Ага, если бы он не был таким сильным магом земли, этот каменный пласт рано или поздно отвалился бы и похоронили под сбой с десяток построек. Тут Пиздум переводит взгляд на Затка. С Лехой и Буги мы все выяснили. Осталось с тобой, проговаривает хоббит. Кто, говоришь, твои родители? Я еще ничего про них не говорил и не упоминал, мнется Полудрау. Его бабушка Драу, поясняет за товарища Буги. И она как-то связана с неназываемым. То ли ее изгнали из-за него, то ли еще что. Так-так-так, задумчиво чешет затылок Гондон. Мы всех тех, кто связан с Максом или как-то с ним контактировал, знаем. Давай, парниша, рассказывай. И в кустах раздается неясный шорох. Хоббиты вскидывают свои ремни для метания камней, но останавливаются. Странно, задумчиво бормочет Пиздум. Что странного, интересуется Буги. Мы не заметили, как этот зверь к нам подобрался. Глава 21. Совершенство. Некто. Или совершенство. Непроходимое поле, что не давало странной и необычайно красивой лисице пройти в локацию джунглей вечного сумрака, исчезло. И любопытное существо тут же ринулось на исследование нового пространства. Диковинные животные, что обитали здесь, на лисицу не нападали. Они не видели в ней сильного и опасного хищника. Звери, независимо от локаций, чувствовали в любопытном существе новый, не испытываемый ранее, вид угрозы. Лишь непонятные полулюди-полуобезьяны проявляли агрессию. Они бездумно бросались на лисицу в попытке ее употребить в пищу. Соответственно, та, без какого-либо зазрения совести, о наличии которой ее отец и не догадывался, употребляла в пищу их. Либо, давно уже вдоволь насытившись, просто убивала, чтобы не путались под ногами. Вообще, был соблазн бросить тело лисицы и захватить организм обезьянолюда, как обозвала этих существ система. Ведь они, похоже, разумные и отдаленно похожи на людей. Но, эти полуобезьяны страшненькие. Не то, что лисица, тело которое она занимает. Она, совершенство, так нарек ее отец. Другой момент, почему совершенство откинуло идею занять тело обезьянолюда, отец. А отец долго вразумлял, что только достигнув очень большой силы, можно будет взять под контроль организм разумного. И то, так, чтобы об этом никто не узнал. Иначе, страшное, все разумные во всем мире ополчатся на совершенство. Так было с ее матерью. Правда, та, по словам отца, была немного другая, отличалась от совершенства. Совершенство лучше. Совершенство, совершенство. Так говорит ее отец. Он врать не будет. Еще, матерью управляла ее сила. Сила матери, природа ее существования, инстинкт. Из-за природы своей силы матерь чуть не сгубила всех живых на этой планете, за что стала врагом разумных. Существо, которого совершенство может назвать вторым отцом, сначала чуть не убило матерь, затем прогнало ее с этой планеты. А вот совершенство может управлять своей силой, и сама решает, поддаваться влиянию инстинктов или нет. Потому отец советует. С другой стороны, что может понимать отец? Он, как она, делать не умеет. Отец иной, и вообще, стар уже, в совершенстве лишь часть от него, а она чувствует, что может намного больше, чем сейчас использует. И, вообще, она уже подросла, не такая глупая, как раньше. Также, опасаться захватывать организмы людей советует большой брат. Ему, в принципе, на них все равно. Но, как он объясняет, люди, те еще паразиты на теле его дома, и точно будут мстить и пытаться изжить совершенство всеми доступными способами. А вот захватывать животных большой брат позволяет не всех. Говорит, у него тут вся природная система правильно настроена, и массовое истребление животного мира ее нарушит. Большой брат как раз и не любил матери совершенства из-за ее намерений захватить весь живой мир и его дом. Большой брат даже снизошел до того, чтобы просить человека убить матери. Вернее, не совсем человека. Тот организм был сильно изменен мутациями. Это был второй отец совершенства, внутри которого находился ее главный отец, что и воспитал ее. Сам же большой брат, это он так просил его назвать. Совершенство поначалу называло его дядей или дедом. Но большой брат заявил, что больно молод для таких названий. Ему всего-то за сколько-то сотен миллионов лет. Он сам точно не помнит. Первые миллионы лет не вел счет, совсем мало и неразумным был, хоть и разросся на весь дом, на всю планету. Сам же большой брат впервые обратился к совершенству, когда та стала проявлять разум и самостоятельность. Много он тогда ей поведал, про себя, про свой дом, про людей, и про матерь, что появилась случайным образом из него. Виноваты какие-то мутации. Большой брат исследовал совершенство, выяснил, что она не так опасна, как матерь. Вернее, потенциал у совершенства намного выше, но она иная. Если будет себя правильно вести, то у большого брата не появится желания ее уничтожить. Он объяснил правила поведения на планете, его доме. Совершенство приняла, и теперь, иногда, большой брат подсказывает, где можно найти сильного и красивого животного, но почти умершего. Такого он разрешает захватывать. Вот и лисицу, в теле которой пребывает совершенство, он показал. Ведь большой брат все видит, он везде. Большой брат за всем и всеми следит. Еще можно захватывать тела тех, кто сам нападает, как вот этих вот обезьянолюдов. Но они страшненькие. Сейчас большой брат подсказывает, что впереди есть люди. Дает знать, что совершенству они будут очень интересны. А ведь ей просто люди интересны, даже не интересные. Она никогда с ними еще не контактировала. Это так для нее волнительно. И чем ближе она подбирается к людям, тем ее сильнее к ним тянет. Что это с ней? Почему? Вот она подкрадывается к шумной компании. Тут оказываются разные люди. Люди разных рас. Они, конечно, все очень интересны. Если бы гормоны в теле псевдоживой лисицы работали как у людей, то сердце совершенства забилось бы сильнее, когда она увидела его. Глава 22. Теперь и мы замечаем притаившегося зверя. Хотя, а чем я? Как он может быть притаившимся, если сам медленно выходит из кустов? Вернее, выплывает. Именно такое возникает ощущение, когда лисица грациозно и мягко вышагивает перед нами. Очень красивая лисица. В памяти всплывают образцы данного животного, виденного в зоопарке или перебегающего трассу. Там оно грязное, худое из-за слипшейся шерсти. А тут, яркое, пушистое, а пышный хвост так и хочется обнять. Красивое, произносит Леха и делает шаг вперед. Эй, возмущается Затка. Ты и так, Лех, всех животных к себе привязываешь. Делиться надо. Оставь эту лисицу мне. Хочу приручить и сделать своим питомцем. Ну, попробуй, усмехается Леха. Имя странное, поговаривает Буги, указывая на место над головой лисицы. Я тоже в это время смотрю туда. Действительно, странное имя. Огневка особая. Носитель ошибка совершенства, 11 уровень. Стоять. Настороженно и почему-то испуганно восклицает Гондон. Не нравится мне эта ошибка. И особенно приписка, носитель. Ага, соглашается Пиздум, удерживая шагнувшего к красивому зверю полудрау. Последний раз, когда видели всяких носителей, чуть все не сдохли. Они, если бы не Макс, весь мир бы захватили. Правда, те по-другому назывались. Но все же, носители чего-то там, да чего в ней опасного, удивляется Затка. Смотрите, она же не агрессивна. Лисица, заметив, что мы напряглись, задирает голову, словно пытаясь прочитать, что там над ней система написала. Затем встряхивает пушистой башкой, и по системным словам пробегает рябь. А вот такого я еще не видел, проговаривает Гондон, когда рябь исчезает, и нам открывается измененное имя. Хотя повидал всякого, и не говори, брат, соглашается с ним Пиздум. Странное животное, лиси, огневка особая, 11 уровень. А это нормально, что животное взяло и выбрало себе имя. Кстати, прикольное имя, оно подходит этой лисице. А это точно животное, раздумываю вслух, может, ну, животное, но только, как бы, разумное существо. Не знаю, что это за существо, но теперь оно мне нравится еще меньше, заключает Гондон. Лучше я его прибью, на всякий случай, как бы, и накладывает камешек на кожаный ремень. Не надо, встает перед ним Леха. Я чувствую, что от нее не исходит опасность. Она не проявляет агрессию. От лисицы веет любопытством, как бы, ну, мнется хоббит. Ты, как бы, сын своего отца, а он, тьфу, привязалась это, как бы, а он лучше всех разбирался, какой этот писец, полный или неполный. Пойдет ли он за ним или не пойдет, договаривает за него пиздум. Ты, Леха, возможно, унаследовал часть этой великой песцовой силы отцовой. А чем они вообще сами то понимают, о чем говорят, что за сила песцовая? Хотя, хоббиты как-то упоминали про то, как за Максом писец гнался. Может, писец – это опасный монстр, а полный и неполный – градация этой опасности? Я не понимаю, растерянно бормочет парень. Вы о чем, что за сила? Фух, не я один такой. Кажется, мне дед про что-то такое рассказывал, задумчиво проговаривает Буги. Про несколько случаев с неназываемым. Но что там точно было, не помню. Хех, как-нибудь расскажем, усмехается пиздум. Эй, ты куда? Это уже относится к Закка. Осторожней давай, эта зверушка может быть реально опасной. Я знаю, что делаю, заявляет Полудрау. В деревне нас обучали ловить более грозных зверей. Настоящие могучие и ловкие хищники. А это всего лишь лиса. Пусть и очень красивая и именная. Закка, приблизившись к лисице, достает что-то из съестного и протягивает ей. Сначала нужно накормить, начинает пояснять он. А затем показать, кто тут сильный. Кто альфа, которого нужно слушаться. Лисица, понюхав угощение, лишь фыркает. Затем обходит Полудрау вокруг, уже обнюхивая его самого. Закка решает свободной рукой погладить лиси, но та теряет к парню интерес, разворачиваясь ко мне. «Эй!» – возмущенно восклицает Закка, кода лисица не дает себя погладить и шлепает Полудрау по морде своим мягким и объемным хвостом. Тут юноша решает действовать более решительно. Он прыгает прямо на спину лиси, но та не дается. Вовремя отскакивает в сторону и награждает упавшего на живот парня взглядом, выражающим что-то типа «Ты совсем дурачок?»